25. Так что же в ответ предложило министерство? А все то же самое. Особенно Аэрофлот любит вымогать, спекулируя на безопасности полетов. Раскроем, например, вступающий в силу приказ министерства номер 194, пункт 1.3. Эксплуатационные расстояния определяются в строгом соответствии с требованиями действующих руководящих документов по безопасности полетов воздушных судов. При выполнении полетов на площадке, подобранные с воздуха, эксплуатационные расстояния определяются с учетом маневра на подбор площадки. Конец цитаты. Содержание пункта станет более понятным, если мы вспомним, что с 1 января 1987 года Аэрофлот желает деньги с заказчиков брать за километры. Расстояния, соответствующие требованиям безопасности. Это разведенное, то есть удлиненное расстояние. Других способов повышения безопасности полетов Аэрофлот не видит. Это очень удобно и привычно. Помнится, еще работая в Урае, мы морочили голову заказчику, расписывая двухчасовой полет из Урая в поселок Куминский по трассе через Луговую. И таким образом приделывали каждому рейсу по 30-40 и более минут. Это одна сторона. А вторая? Выше мы уже видели, что кривые маршруты можно спрямлять. А это экономия, хорошая отчетность. Про удлинение же расстояний при выборе посадочных площадок с воздуха можно сказать следующее. Хорошо эта проблема с кругами над площадками была описана в газете «Воздушный транспорт» в статье товарища Шайдерова «Миллион за посадку». В ней он показал, что МГА настаивает на дополнительных кругах над площадками при заходе на посадку, потому что из этих лишних кругов складываются миллионы рублей, которые Аэрофлот сдирает с заказчиков. Этот же корень заботы о безопасности полетов оставлен и в приказе номер 193 и номер 194. Схема сохраняется прежняя. Устанавливая расстояние для подбора, это просто другое название кругов, МГА фактически заставляет экипаж приписывать это с одной стороны. А с другой стороны, МГА хорошо знает, что, скажем, у вертолетов в работе часты так называемые переброски на коротких расстояниях в 10-15-30 километров, например, между буровыми. Удлинение на подборе установлено в 20 километров, то есть оно соизмеримо с расстояниями переброски. Вертолет может сделать за день 10-15 и более посадок с подбором. Другими словами, за день 100-200-300 километров в кавычках «законно» может быть приписано. А для Ми-6 даже по первой группе полетов это составит от 350 до 1500 рублей. Заказчик все оплатит, а у Аэрофлота улучшится такой показатель, как затраты на 1 рубль доходов. Приказ 193. 26. МГА и предложенные им тарифы. Рассматриваем их глубже. Смотрим далее, пункт 2.2, приказ 194. Не спешите умиляться заботе Аэрофлота о медицинском обслуживании населения, когда познакомитесь с содержанием этого пункта. Дело в том, что этим приказом полные тарифы по первой группе полетов установлены для самолета Ан-2 – 170 рублей за час полетов. Для вертолетов Ми-2 и К-26 – 300 рублей. А вот по санзаданиям установлены более дешевые тарифы. Для Ан-2 на 40 рублей в час дешевле, а для Ми-2 и К-26 на 120 рублей в час дешевле. Более крупные воздушные суда при полетах по санзаданиям оплачиваются по полному тарифу. Можно подумать, что здесь Аэрофлот идет на уступки в тарифах, заботясь, чтобы санзадания медицинским учреждениям обходились дешевле и чтобы к услугам авиации при спасении людей можно было прибегать как можно чаще. Но смотрите, какой здесь на самом деле работает механизм. От мелких воздушных судов, как дающих малую прибыль в условиях нынешнего затратного механизма Аэрофлота, предприятия и так-то стараются избавляться всеми силами. Например, Тюмень, областной центр, уже избавились от них. Хотя потребность в малых воздушных судах очень большая. Для дежурства в ГАИ вертолет Ми-2 приходит из Тобольска за 200 километров. А тут еще у малой машины сниженные тарифы. Конечно же, командир подразделения будет стараться послать на санзадание тяжелую машину. А маленькая и дешевая? Неисправно, пилот заболел, погоды ему нет, ночью не допущен. И так далее и тому подобное. А при случае командир подразделения будет избавляться от малых машин еще энергичнее, чем прежде. Что? Большая машина будет недогружена? Не беда. По санзаданиям, приказам министра, предусмотрена почасовая оплата заказчикам. На полученные таким образом доходы с помощью коэффициента приведения, помните, 1,8, будет надет костюмчик приведенного тон на километра. И пожалуйте в отчетность. Вся неэффективность будет скрыта. 27. Продолжим знакомство с приказом министра МГА номер 193, пункт 10. Он содержит своеобразное признание начальнику ГосНИИ ГАА до 1 ноября 1986 года разработать нормативы расходов авиатоплива на работах ПАНХ по перевозкам пассажиров и грузов всеми типами вертолетов и самолетов Ан-2 и Ан-28. Тут имеются в виду километровые нормы расхода топлива. А как же без этих норм летали раньше? Да в том-то и дело, что царствовали часовые нормы расхода авиатоплива, помогающие выколачивать деньги из заказчиков. Стоило бы одновременно с ними опубликовать километровые нормы расхода, как они тут же вошли бы в непримиримое противоречие с часовыми, и возник бы конфликт, могущий опрокинуть порядок взаиморасчетов через летный час. Этого МГА не могло допустить. 28. Далее подходим к самому главному в приказах 193-194, к порядку денежных взаиморасчетов. Согласно этим приказам, часть полетов свыше 17 видов остаются на взаиморасчетах через летный час, причем сюда попадают и целые районы страны. Арктика, Антарктида, Северный Ледовитый океан, Тихий океан. Другая часть полетов, транспортно-связанные, оплачиваются по-новому. Причем определение транспортно-связанные полеты дано таким образом, что их очень непросто различать с остальными. У части летного состава сложилось впечатление, что это вообще малая часть полетов от общих объемов работ. Судите сами, приказ 193. К транспортно-связанным работам относятся все полеты, выполняемые по обслуживанию различных экспедиций, научных и хозяйственных организаций, использующих воздушные суда для связи, авиаперевозок пассажиров, груза и оборудования заказчика, за исключением всех видов полетов воздушных судов по доставке почты, в том числе на площадке, подобранные с воздуха. Вахтовых перевозок, рабочих бригад самолетами всех типов между аэропортами, авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов самолетами, выполняющими их вне расписания с почасовой оплатой по договорам и заявкам государственных, общественных и кооперативных организаций, а также полетов, отнесенных к специальным авиационным работам в народном хозяйстве. Специальные – это те самые 17, о которых говорилось выше. Итак, то, что осталось на долю транспортно-связанных полетов, предлагается оплачивать заказчику по двум одновременно перечисляемым долям. Первая доля – за километры по утвержденным трассам и расстояниям, с добавкой расстояний на подборы площадок. Тарифная ставка за километр расстояния зависит от типа воздушного судна. Вторая доля денег выплачивается за груз, установлена 200 рублей за 1000 кг, независимо от типа воздушного судна и расстояния перевозки. В целом эта система пропагандируется как система взаиморасчетов за груз, хотя правильнее ее назвать за километр. 15 мая 1986 года. Начальник главного ПУ МГА, давая пояснение по этой оплате в Тюменском ОАО, сообщил следующее. Система оплаты за груз рассчитана так, что в среднем наши прямые расходы будут покрываться оплатой за километры, где-то около 70%, а условно постоянные расходы, около 30%, будут покрываться оплатой за груз. Так что за груз в среднем по этой системе будет поступать около 30% денег. Выше мы уже упоминали о том, что до сих пор МГА избегала участия в действительном повышении эффективности. Раскачивая весы, эффективность зависит от пилотов предприятий и заказчиков. Но без заинтересованного участия МГА ни пилоты, ни тем более заказчики эффективность не поднимут. У них и рычагов для этого нет. Думать иначе – это все равно, что утверждать примерно следующее. Эффективность работы почты целиком зависит от отправителей, то есть клиентов, нас с вами, как бы заказчиков, и от почтальонов, которые в этом примере выступают чем-то вроде пилотов. Сколько это зависит, конечно, мы с вами упаковываем почтовые отправления, подчиняясь некоторым стандартам. Причем сами стандарты часто получаем от почтовых ведомств в виде услуг. Возьмите те же конверты или упаковку посылок в почтовых отделениях. То есть в чем-то обязывая своих заказчиков. Для обоюдной пользы почтовые ведомства сами в этом максимально идут навстречу, создавая определенные материальные и организационные предпосылки для обеспечения своих требований. Мы с вами можем влиять на работу почты, рассказывая свои предложения, пожелания и добиваясь их принятия. Мы можем влиять на работу почты, наконец, просто жалуясь на нее. Если почта отступает от каких-то признанных правил, но согласитесь, что наше влияние, как заказчиков, относится просто к урегулированию наших отношений с почтой. И какого-то глобального влияния мы в процессе повседневных будничных отношений с почтой оказать не можем. Также и наши авиационные заказчики не могут оказывать большого влияния, но почему-то ответственность за нашу авиационную работу, за эффективность МГА, взваливают на них. Почтальон может серьезнее влиять на работу своего ведомства. Ему дали разнести почту, а он ее не разнес или, скажем, по дороге взял, да и выбросил. Но это же просто невыполнение функций, которые возложены на почтальона его ведомством, и все, не более. Влияние пилота на эффективность работы носит такой же характер. Но совершенно очевидно, при меньших возможностях, чем у почтальона, потому что обязанности пилота регламентированы более жестко, и контроль за ним более полный. Эффективность зависит от МГА. Они должны заказывать машины, осуществлять структурные перестройки, способствовать развитию диспетчеризации, изучению спроса и так далее. А новая система, затрагивает ли она МГА, побуждает ли его к действию? В очень и очень незначительной степени. 29. Для подтверждения этой мысли рассмотрим хотя бы ориентировочно, как сильно затрагиваются денежные интересы МГА новой системой. Часть оплаты, которая касается получения денег за километр, из рассмотрения должна быть исключена, так как по характеру она чисто такая же, как и залетный час, затратная. То есть связана с покрытием всех расходов и не связана с эффективностью применения. Нас должна волновать судьба той части, которая за груз. В ней заключено рациональное зерно. Выше мы видели, что транспортно связанные полеты оплачиваются на 30% через груз. Но ведь какой-то грузооборот существует и сейчас, значит часть денег за груз, что будут составлять эти 30%, поступят в кассу Аэрофлота без каких-либо усилий с его стороны. Допустим, что это будет половина грузовых денег. Остается восполнить 15%. Что-то совместными усилиями сделают для повышения эффективности, то есть повышения грузооборота предприятия и заказчики. Допустим, что после их усилий грузооборот вырастет и останется восполнить 10% грузовых денег. Но ведь на Панг существует еще три источника денег. Специальные полеты, оплата, час, авиахимработы и аэрофотосъемка, где свои виды оплат. Не имея точных цифр, делаем предположение, что транспортные работы дают четверть всех денег по Панг. Тогда доля недоданных грузовых денег от общей суммы в целом по Панг составит 2,5%. Но ведь есть еще пассажирские и грузовые перевозки вне Панг. И как мы видим, в целом по МГА колебания доходов МГА от колебания грузооборота по Панг вряд ли будут задевать МГА более чем на 2-4%. Но эти задевания не будут болезненными. По приказу 194 некоторые часовые тарифы повышены. Например, по книге «Финансы воздушного транспорта» 1983 года минимальные часовые тарифы составляют: для Ан-2 130 рублей, для Ми-2 К-26 160 рублей. По новому приказу они 170 и 300 рублей. Соответственно, километровая же оплата покрывает все затраты и даже с прибылью. Прибыль около 50%. С уверенностью можно предполагать, что в момент введения новой системы финансовое благополучие МГА не будет сколько-нибудь заметно зависеть от эффективности работы системы. 30. Что приказ на день грядущий нам готовит? А как будут развиваться события дальше? Приказы 193, 194 и общая ситуация запрограммированы таким образом, что через некоторое время с мест и от заказчиков, и от подразделений МГА получит в свои руки убедительнейшие доказательства необходимости возвращения к взаиморасчетам через летный час. Можно даже предположить, что первыми придут предложения об оплате за час тех полетов, которые выполняются на внешней подвеске, так как скорости при этих полетах понижены и много километров не намотаешь. При этом идея взаиморасчетов за груз будет на долгое время скомпрометирована. Как доказать это утверждение? Ну, во-первых, летный час обеспечивает части начальствующего состава простую, бесхлопотную и сравнительно безбедную жизнь. В дни работы комиссии МГА в Тюмени 13, 14, 15 мая настойчивая мысль, что взаиморасчеты через летный час себя не изжили, звучала неоднократно в устах комиссии. В доказательство приводилось, что 95% заказчиков на юге поддерживают летный час, что все зарубежные фирмы ведут взаиморасчеты тоже за час. Одним словом, желания что-то изменить не было видно. 15 мая 1986 года во время работы комиссии МГА в Тюменском ОАО командир Тюменского ОАО, выступая перед собравшимся, в присутствии комиссии произнес прочувственную речь, в которой поносил и авторов статьи в «Известиях», и предложения своего отряда, и под полное одобрение комиссии МГА отметил, что взаиморасчеты за час себя не исчерпали. К слову, пришлось и позднее, выступая перед своим коллективом, он не упускал случая подвергнуть критике и авторов статьи и предложения. Так было, например, когда он 2 октября напутствовал пропагандистов, а чуть позже на партхозактиве, где помянул недобрым словом и всех ранее писавших о повышении эффективности пофамильно. Так что приказ вступает в силу вопреки желаниям многих командных руководящих работников, включая и МГА. Но это не все. Обрисованное выше положение ничего необычного не представляет. Новшества всегда шли с трудом в жизнь, но здесь само новшество содержит элементы самоликвидации. Эксперимент, проводившийся по приказу МГА номер 254, содержал такой момент, как утверждение расстояний перевозки. Процесс очень трудоемкий. В Нижневартовске, например, за год через процедуру утверждения пришлось пропустить свыше 30 тысяч расстояний. Причем около 50% их за год сменились. Резко разбухает отчетность. В процесс утверждения и в процесс работы с утвержденными расстояниями вовлекается много специалистов всех рангов. От рядового пилота до командира ОАО. Процесс нудный, бумажный, на производительность работы никакого влияния не оказывающий. И потому у всех участников ничего, кроме раздражения, не вызывающий. К тому же падает оперативность работы для заказчика. Ведь пока расстояния не утверждены, летать нельзя. И вот эта система утверждения расстояний, уже фактически провалившая себя, вводится вместе с часом в дальнейшую жизнь. Но и это не все. Труднее становится планирование у заказчика. Сколько нужно выделить денег, например, под перевозку того или иного количества груза? Как поведут себя авиаторы? Какие расстояния у себя утвердят? Сколько уйдет на подбор? Сколько возьмут за часы? Сколько за километры? У заказчика, как и прежде, снова остается один вариант планирования от достигнутого и довольствоваться тем, что дадут. 4 декабря 1986 года в Тюменском авиаотряде состоялось первое занятие с личным составом по изучению приказов 193-194. После занятий один из пилотов так отозвался о новой системе. Те же оглобли, да в другой цвет покрасили. Сложившейся ситуации с внедрением взаиморасчетов за груз по приказам 193-194 можно дать такую образную характеристику. Известно, что птенец кукушки, попадая в гнездо других птиц, их птенцов выталкивают из гнезда. Практика давно вынашивала идею взаиморасчетов за груз, а МГА поступила с ней как кукушка, бросив ей в гнездо сразу два своих яйца, расстояние и взаиморасчеты за час для значительной части полетов. Час вытолкнет из гнезда все остальное. 31. Предложения практиков изменяют главное – правило поступления денег в отрасль. Предложения же нашего отряда меняют экономическую структуру аэрофлота в принципе. Предложения Тюменского ОАО выкристаллизовывались на протяжении ряда лет в результате анализа опыта работы, совместного обсуждения, разговоров о наболевшем, на разборах, из выступлений в печати и реакции на эти выступления. Другими словами, их создала сама жизнь. По мере того, как высказывалось то или иное противоречие, существующее в реальной жизни, находились и люди, которые старались его четко сформулировать и исследовать. Много, например, сделано в этом направлении начальником Тюменской зональной лаборатории, филиал в НИИ ПАНХ, гречаном Владимиром Ивановичем. Его лабораторию ликвидировали летом 1984 года. Серьезно занимались этим вопросом комсомольцы Тюменского ОАО, рядовые пилоты и некоторые руководители. В зиму 1984-1985 года предложения в основном были готовы, но окончательную форму они приобрели под действием обсуждений, состоявшихся в коллективе Тюменского ОАО перед началом работы 27-го съезда КПСС. Основным инициатором широкого обсуждения предложений и направления их в адрес 27-го съезда был первый заместитель командира Тюменского ОАО товарищ Тигеев. Он понял их важное значение, оценил и выделил из потока других, организовав обсуждение предложений в сети экономической учебы с командно-руководящим составом. На это обсуждение приглашались и работники ПЭО ТУГА. Но они не смогли на них быть в силу занятости. В ходе возникшей дискуссии некоторые положения удалось уточнить и изложить четче. На занятиях было принято решение подвергнуть предложение дальнейшему обсуждению, как заслуживающее самого серьезного внимания. Работу по дальнейшему обсуждению организовали заместители командира по политико-воспитательной работе, товарищ Якимов и товарищ Корешков. Зная о том, как ревниво МГА оберегает интересы летного часа, на эту работу было непросто решиться. Еще большее мужество потребовалось от них, чтобы сказать представителям МГА: «Да, обсуждение в трудовом коллективе состоялось». Когда представители МГА, несмотря на сохранившиеся документы, пытались доказать, что обсуждения в коллективе не было. При обсуждении в трудовом коллективе было высказано и сформулировано еще несколько ценных дополнений, и текст предложений был окончательно сформулирован. Решение написать статью в «Известия» появилось позже, когда из МГА в авиаотряд на наше предложение пришла отписка. Решение о написании статьи также обсуждалось в коллективе и было поддержано. Суть предложений нашего отряда состоит в следующем: сделать так, чтобы интересы государства стали бы и интересами отрасли. Здесь, видимо, уместно привести полный текст предложений нашего отряда и в заключение дать некоторые пояснения. Примечание от 22 апреля 1998 года. Интересно, что мы все в ту пору интересы государства воспринимали как свои. И у всех у нас была уверенность, что государство только для того и существует, чтобы правильно и оптимально обслуживать интересы общества и людей. Понятие государства у всех в головах почти совпадало с понятиями страна, общество, народ. В ту пору слова «служить государству» всеми воспринимались так же, как «служить народу». В ту пору никто из нас даже и предположить не мог, что государство и его правительство в своих целях могут иметь предательство и уничтожение народа, страны. Такое горькое понимание пришло позже. Сейчас же многие понимают, что государство может ставить разрушительные цели и хладнокровно убивать народ, которым руководит. 32. В Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза в адрес комиссии по подготовке 27-го съезда партии содержится конкретное предложение коллектива Тюменского объединенного авиаотряда по переводу авиации ПАНХ на планирование и учет работы в тоннах и изменение связанных с этим денежных взаиморасчетов между государством и отраслью. Предложение позволяет повысить эффективность работы авиации ПАНХ в несколько раз. В связи с тем, что система денежных взаиморасчетов между авиацией ПАНХ и государством себя изжила, и это официально признано при обсуждении проекта основных направлений развития народного хозяйства СССР, в рабочих коллективах был сделан упор на поиск системы новых экономических показателей, которые нацеливали бы авиацию ПАНХ на максимальное удовлетворение нужд народного хозяйства. Такое предложение было подано в ОКП предприятия 19 декабря 1985 года. В нем предлагается перевести авиацию ПАНХ на систему денежных взаиморасчетов за груз. Это предложение было обсуждено на занятиях с командно-руководящим составом предприятия в системе экономической учебы. После этого в дополненном виде оно было предложено для повторного обсуждения в рабочем коллективе, где окончательно был сформулирован и одобрен текст предложения. Уточнены некоторые цифровые значения и обстоятельства, способствующие успешному внедрению системы. В силу необходимости краткого изложения, детализирующие положения предлагаемой системы опущены в пользу раскрытия основных положений. Прошу предложение коллектива нашего предприятия включить в основные направления развития народного хозяйства СССР. Авиация ПАНХ действительно имеет указанные в предложении коллектива резервы развития. При этом предлагаю текст предложения коллектива Тюменского ОАО на 4 листах. первый заместитель командира Тюменского ОАО Тигиев.